Какой, на удивление, молодой народ японцы. Старик тяжело перевел дух. Вот вы говорите, что в вас много детского. Но ведь все японцы, не только вы, до сего времени были счастливыми младенцами. Если куда и отправлялись, всегда могли возвратиться обратно. Точно как малое дитя, которое бежит домой, к матери, и, уткнувшись в ее грудь, плачет, если ему не повезло в драке. Но, знаете, случается, что матери тоже погибают. Веки старика дрогнули, взгляд стал отчужденным и рассеянным, словно он вспомнил что-то страшно далекое. Совсем еще маленьким я остался круглым сиротой. Потерял сразу и отца, и мать во время извержения вулкана Бандай в 1888 году. По некоторым причинам этот факт не упоминается в моей биографии. Было мне тогда 7 лет. Меня взяла к себе одна молодая, ласковая женщина. Прекрасная, поистине японская женщина. И воспитывала меня, как родная мать. Удивительно. Но и она погибла во время большого землетрясения Сёнай в 1894 году. Моя судьба до странности переплетена с землетрясениями и извержениями. Я прибежал туда, куда свозили тяжелораненых, кажется, это был буддийский храм, прижался к ней, плакал, плакал, а она истекала кровью, и я твердо решил, что умру вместе с ней. Может быть, она это почувствовала в свой смертный час, не знаю, но только перед тем, как навсегда закрыть глаза, она вдруг сказала: «Живи, пусть будет горько жить, все равно живи. И вырасти большим, стань взрослым». Я 3 дня проплакал у ее тела. Профессор Тадакура слушал старика с почтительно опущенной головой. Теперь японцам придется страдать. Пока существовали их острова, у них был дом, куда они всегда могли вернуться. Была родина, мать, растившая в любви и ласке своих детей и детей детей своих. Не так уж на свете много народов, которые столько лет владели бы таким теплым домом. А вот народов, которым пришлось скитаться, жить в страшных лишениях и горе, таких народов немало. Что ж, возможно, это единственный шанс для японцев стать, наконец, взрослыми, хотя они этого и не хотят. Народ японский, возможно, и исчезнет, поглощенный другими народами. Но может случиться и другое, поскольку кровь японцев, их язык, привычки и нравы сразу не исчезнут, они образуют где-нибудь свое крохотное государство. Понимаете, Тадакура-сан, о чем идет речь? Конечно, наверное, хорошо и даже должно принять последний вздох любимой, оставаясь у ее ног. Но, Тадакура-сан, вы могли бы и благословить будущее своих братьев и сестер, бежавших из тонущего дома. Правда, никто не услышит вашего благословения, и почти наверняка никто никогда об этом не узнает. Но все равно, Тадакура-сан, это же вы спасли десятки миллионов своих соотечественников, понимаете? И я об этом знаю, признаю это и свидетельствую об этом. Разве вам этого мало? Вы же сделали... Да, да... Профессор Тадакура согласно кивнул головой. «Я понимаю». «Ну вот и хорошо. Наконец-то». Старик тяжело перевел дух. Если так, больше ничего и не надо. Ведь вы...